превращаясь в заснеженную болотную кочку. Это значило, что сейчас пройдет поезд. И точно, громыхали вагоны, потом наступала тишина, и кочка скакала вновь, обнюхивая каждый метр пути. «Тут круглый год ему харч», — разъяснял обходчик. «Соком всякая всячина летит. Привык». Олег Васильевич был рад нашему вторжению в его одиночество. Поговорить он любил, и слушать его было интересно. Жизнь свою он провел в парикмахерской пограничного селения. Юноши с пухом на подбородке как-то быстро на его глазах превращались в мужчин с жесткой щетиной, а затем так же быстро в неподвижных клиентов, которым надо было ехать на дом и брить их последний раз в присутствии голосящих родных. Однажды Олег Васильевич заметил, что и сам постарел, и, не найдя другого выхода из создавшегося положения, женился на молодой дочери местного банщика. Через год жена умерла в родильном доме, оставив ему двух дочерей. Дождавшись дня, когда девочки принесли аттестаты об окончании семилетки, старый цирюльник отправил их в столицу. «Научитесь наукам, чтобы бабы при родах не кончались». Таково было напутственное слово родителя. Послушные дочери поступили на фельдшерские курсы, а Олег Васильевич попрощался с границей и уехал доживать на 347-й километр. Привез он сюда иранский ковер, серебряный кофейник и неистощимое количество восточных легенд, сказок и историй. Днем он рассказывал их мне, а ночью — Шурику. Прошла неделя. Нового ничего. По-прежнему держался мороз, по-прежнему нарушал запретную зону Нахалюга-заяц и, не торопясь, досказывал очередную страшную легенду «Наш хозяин». Но вот наступила ночь, которую помню до мельчайших подробностей. Ровно в 12, как и обычно, сменил меня Шурик. Похвалив жареную картошку с луком, предложенную Олегом Васильевичем, я повалился на полушубок и сразу заснул. Разбудил меня холод. Вскочил, начисто не соображая, что происходит. Дверь настежь. Шурка, злобно матерясь, возится с нею. Бросаюсь к нему, но меня тут же валит с ног страшный ветер. «Оттуда пихай! Оттуда!» — орет Шурка. Не подняться никак, коченеет лицо, руки. В кальсонах босой топчется тут же Олег Васильевич. Неожиданно дверь сама пожелала закрыться. Она сшибает Шурку, разбивает мне в кровь руку. «Скоро поезд», — сообщает Фомин. «Контрольная дрезина проскочила». Глотнул водки, начал бинтовать мне руку. «Идти с вами?» — спрашивает обходчик. «Не надо. Останьтесь здесь». Первым выползает Шурка. Руками отыскиваем рельсы. Держась друг за друга, двинулись по полотну. «Шурка орет мне в ухо!» — стоят мои валенки. Рядом блестит рельс. Прошел шагов 30. Смотрю на часы. 1:55. Стою спиной к ветру, вслушиваюсь. Но что разберешь в этом гуле? И тут я увидел свою тень. Она стояла рядом, черная тень на ярко-белой метели. Кидаюсь в сторону и проваливаюсь в снег. Мимо летит сверкающий шар. Успеваю рассмотреть платформы, загруженные балластом, и тепловоз. Все уносится в темноту, а в голову ввинчивается пронзительный вой сирены. Выползая на пути, снял перчатку, засунул руку в боковой карман полушубка. Пистолет теплый-теплый. Прошагал немного, оборачиваясь. Еще шагаю, опять оборачиваюсь. Стало жарко и весело. Я начал про себя даже напевать что-то. Прошли секунды, прежде чем понял, что только что слышал «кх». Слышал. Я не мог этого придумать. Я знаю, что это. Так на морозе звучит выстрел, и это там, в той стороне, где Шурик. Я побежал. Бежать помогает ветер, под снегом шпалы. Забываю о них и потому беспрестанно спотыкаюсь. Неожиданно со всего маху налетаю на Шурика. Грохнул пацана. Вот, мать, в темноте разве разберешь? На полотно лез, дурак, с корзинкой. Он толкает меня с насыпи, светит под ноги. Вижу запорошенный снег.